Утро. Эрик, Лилия, Мария, Алиса, родители Эрика и пара влиятельных старейшин собрались в главном доме в гостиной. Арин и Дейл были расстроены преждевременным отбытием сына и дочери, но в то же время они были счастливы. Рано или поздно дети взрослеют и покидают дом. Теперь их дочь отправится в великое странствие жизни, которое однажды все равно приведет ее домой. Родители верят в своих детей и будут ждать их до самого конца, невзирая на то, что творится вокруг. После краткого прощания Эрик и остальные были готовы отправиться в небольшое путешествие до столицы. Перед входом на территорию семьи Росс стоял экипаж магических зверей. Это были полуночные волки, один из символов Зала Теней. Их выращивали в северных регионах. Полуночные волки имели высокую стойкость к крайне низким температурам, но, в общем, их сила не представляла из себя ничего особенного. Зал Теней воспитывал данную породу волков только потому, что они несли в себе слабую родословную, дающую им право управлять искусством теней. Волки имели возможность прятаться в тени и считались превосходными, выносливыми ищейками. 8 волков размером с небольшую лошадь были запряжены в сани. Эти сани были роскошными скрытой кабиной, а впереди сидел человек в черной одежде. Он носил на лице маску, скрывающую его внешность. Со слов Марии Эрик узнал, что это был человек из Легиона Теней, а также один из ее подручных. Мария имела скверную репутацию, но это не означало, что она не имеет никакой репутации и влияния в организации. В ее подчинении было порядка 300 человек, и все они были элитой среди мастеров. После краткого прощания экипаж с волками тронулся и на огромной скорости скрылся из виду. Сейчас на улице было холодно, но солнце начинало пригревать. Правда, до интенсивного таяния снега оставался еще целый месяц. Поэтому сани идеально скользили по ледяной трассе. Эрик бросил взгляд на Алису. Девушка смотрела на постоянно отдаляющийся город. В ее глазах читалась грусть. Раньше она уже покидала дом, но всегда через пару дней возвращалась обратно. Сейчас же она сама не знала, когда вернется обратно. Глава 253. Меняемся местами. 6 дней. Весь путь от снежного пика до южной звезды занял 6 дней. За это время Эрик успел дойти до нервного тика. Он, как человек, который предпочитает действовать, не мог мирно сидеть больше одного дня. Ему нужно было хоть чем-то заниматься, иначе переизбыток энергии делал его нервным. Таких людей обычно относят к трудоголикам. Без работы они становятся злыми. Остальные были лучше. Лилия никуда особо не стремилась, и такое путешествие для нее было неинтересным, но она все же ждала прибытия в столицу империи. Она помнила, что иногда там проводятся великолепные по масштабу праздники. Алиса мирно спала на мягком сидении. Ночами во время привалов она постоянно медитировала, накапливая мировую энергию внутри себя, а днем она спала, усваивая эту энергию. Алиса, к тому же, как оказалось, не может нормально ездить в повозках. Ее немного укачивает, а также в качающейся повозке она быстро становится сонной и засыпает. Кровавая тень Эрика не была развеяна и тихо сидела в уголке. Алиса иногда пыталась заговорить с тенью, но ничего не получалось. Она уже испытывала сомнения по поводу этого человека, но из-за странной маски, скрывающей энергию внутри тени, невозможно было определить, настоящий он человек или нет. Приближение к городу было заметно издалека. Его белоснежные стены возвышались больше чем на 100 метров, а замок, расположенный на горе правителей, казался небесным дворцом, скрытым в облаках. Мало того, что он был построен на горе, так эта гора еще имела огромную высоту. Императорская семья тем самым подчеркивала свое превосходство над другими, а еще так было удобнее защищаться от врагов. Гора правителей располагалась с южной стороны, и в прошлый раз Эрик не видел ее, так как портал в башню смерти находится очень далеко отсюда. Приблизившись к городу, Эрик обнаружил, что воздух здесь был совершенно иным. В какой-то момент произошел скачок в количестве мировой энергии. Вокруг города был установлен барьер, но он отличался от того барьера, что был установлен вокруг башни Черного Льда. Этот был пассивен, и лишь в военное время его активировали. В своем нынешнем состоянии он ни от кого не защищал и имел смягчающую функцию. В пределах барьера скапливалась мировая энергия. Барьер был специально сделан так, чтобы поглощать энергию из окружающего мира и сохранять ее в городе. Благодаря этому в самом городе были наиблагоприятнейшие условия для совершенствования. Но это далеко не все. В самом городе было намного теплее, чем снаружи. Ветер был слабее, а осадки стекали по барьеру как по стеклу, но не все. Определенный процент дождя и снега опадали на землю. Это делалось для того, чтобы земля не иссыхала. Что касается водных ресурсов, то город имел возможность черпать воду из недр с помощью сложной системы труб, ведущих аж за многие километры из города. Поэтому отсутствие осадков не сказывалось на удобстве проживания в городе. Барьер вокруг башни Черного Льда был другим. Он всегда был активен, и природные условия в нем были заданы постоянные. Там всегда было лето. Правда, смена сезонов сказывалась на городе. Лиственные деревья все равно сбрасывали листву. Конечно, это было лишь на короткий промежуток времени, но жителям такое не сильно нравилось, поэтому все деревья в городе были заменены на хвою. Осадки в городе выпадали по ночам. Барьер накапливал в себе часть воды и сбрасывал ее в виде дождя, орошая землю. Подойдя к главным воротам, Эрик и остальные встретились с первыми трудностями. Вход в город был открыт, но из-за огромного числа гостей он не мог нормально функционировать. Городская охрана проверяла всех и каждого, что сильно тормозило проход в город, да и количество гостей было сумасшедшим. Огромные колонны повозок стояли у входа в город. Все они были по большей части пустые и ожидали окончания мероприятия. Торговцы были расторопны и ввезли товары заранее, еще до того, как улицы были переполнены. Сейчас в город шли именно гости. В будущем они будут зрителями мероприятия, а также примут участие в финальном празднике, который устроит в городе для того, чтобы отметить окончание турнира алхимиков. Также это было для создания и поддержания интереса у толпы, ведь большая часть угощения и мероприятий на празднике будут бесплатными. Вход в город длился в течение нескольких часов. И это даже при том, что благодаря жетону зала теней, который делает Марию VIP-гостем, городская стража даже не стала досматривать группу. Волчья повозка осталась за пределами города, так как в самом городе уже было затрудненное движение, а также чтобы не пугать гостей и местных жителей, так как запряженные волки имели крайне мрачный и пугающий внешний вид. Но в самом городе Эрика и остальных уже ждала шестиместная карета. Она была роскошной, но при этом небольшой. Эрик, Кровавая Тень, Мария, Лилия и Алиса легко уместились внутри, и до главного столичного офиса Зала Теней они добрались за полчаса. В посещении главного столичного офиса не было необходимостью, но Эрик и Мария должны были избавиться от Эйдена. Эрик был одиночкой, не имеющей уязвимости, а вот Эйден имел семью и близких. Эрик должен был избавиться от будущих угроз, для этого он должен был заставить Эйдена исчезнуть, таким образом, чтобы ни один из скрытых наблюдателей не смог ничего понять. На входе в офис стояло несколько стражей в черных доспехах. Их внешний вид был неразличим, так как они носили маски. Увидев Марию, они сразу поклонились ей, хотя взгляд этих стражей выдавал в них полное отсутствие искренности. Для них Мария была преступником, недостойным прощения. Эрик также заметил этот взгляд. Его отношение к стражам сразу стало хуже никуда. Мария была далеко не такой, как все представляли себе. Она добрая и надежная, просто судьба распорядилась ее жизнью так, что все остальные возненавидели женщину, которой некогда восхищались как самой выдающейся. Офис располагался в трехэтажном здании. Оно полностью принадлежало Залу Теней. В офисе было много людей. Мария сразу предупредила Эрика сдерживать свой характер, так как это были не просто люди. Турнир алхимиков собрал здесь людей из всего северного региона. Зал Теней не был исключением. Сюда прибыли люди из башни Черного Льда, башни Черных Вод, башни Призрачного Воя, башни Черного Золота, Одинокой Башни, башни Мрачных Ветров, башни Теневых Зверей, башни Сверкающей Тьмы. Каждая из этих фракций имела пиковую силу в своей империи, и сюда, в империю Снежных Гор, они привели своих лучших молодых алхимиков, которых сопровождали бессмертные старейшины. Сейчас в офисе собрались порядка 15 бессмертных. С собой они привели примерно 20-25 юных гениев, чье понимание алхимии было достойно уважения многих. Эти дети имеют достижения в алхимии, которые недоступны обычным алхимикам-самоучкам, а также алхимикам, не имеющим таланта. Каждый из этих юных мастеров имеет квалификацию второго уровня. Такие молодые люди являются редкостью и вне крупных фракций, которые имеют все возможности для взращивания таких гениев, почти не встречаются. В обычном городке с населением не больше сотни тысяч человек встретить старика-алхимика лет 60, достигшего второго уровня, уже считается удачей. Обычно большинство людей застревают на первом уровне, но это не означает, что их изделия уступают высокоуровневым алхимикам. Разница в уровнях не влияет на качество и силу продукта. Более высокие уровни являются показателем того, что алхимик может обрабатывать более сложные ингредиенты, рецепты, а также скорость работы алхимика имеет более высокие показатели по сравнению с низкими уровнями. В главном офисе было много людей, но здесь не было ни одного бессмертного или алхимика. В данный момент вся толпа людей состояла из слуг и охранников, сопровождающих своих хозяев. На таких важных мероприятиях, как турнир алхимиков, присутствие обслуги является показателем статуса, но армия слуг не сможет разместиться в VIP-зоне, так как было приглашено слишком много людей. А если армия прислуги будет стоять в коридоре или перед входом на арену, это вызовет вопросы, о чем думает охрана, создавая такую потенциально опасную ситуацию. Среди толпы слуг легко может спрятаться убийца, вор или шпион. Поэтому, чтобы не подвергаться опасности или позориться из-за такой глупой вещи, как необдуманно приведенная толпа непонятных людей. Кроме того, на арене, где проводится турнир алхимиков, было подготовлено 15 VIP-зон. Все они отделены от зрительских мест таким образом, что никто другой не узнает, кто находится в VIP-зоне. Такое большое число закрытых зон было создано из-за огромного числа важных гостей. Поэтому, если учесть, что каждый из таких гостей имеет целую свиту прислуги, то чтобы разместить их, придется бронировать огромное число зрительских мест. Поэтому размещение прислуги в качестве зрителей также было запрещено, поскольку те люди, что занимают зрительские места, уже являются богатыми и известными личностями с серьезной репутацией. Им лишь немного не хватает до уровня важных гостей. Эрик и остальные вошли в роскошный кабинет. Там, неожиданно для Алисы, Эрик снял маску, и девушка удивленными глазами уставилась на двух абсолютно одинаковых людей. «Брат, это твоя копия?» Настоящий Эрик улыбнулся и кивнул девушке. Алиса в глубине души ожидала подвоха от юноши в маске, но то, что она увидела сейчас, было удивительно. Эрик и Эйден были одним и тем же человеком. Сейчас Алиса взглянула на Эрика по-новому. Ее брат был удивительным и скрытным, но благодаря своему острому уму девушка смогла понять причину, из-за чего ее сердце всколыхнулось. Эрик ушел из дома, и Алиса считала, что ее брат не очень привязан к своей семье. Это сильно беспокоило девушку, но сейчас, зная, что ее брат не такой отстраненный от семьи, как она считала, ее настроение даже улучшилось. Мария выдала Эйдену браслет с черной жемчужиной. Он должен был скрыть энергетическое присутствие юноши. Так нужно было для того, чтобы скрыть от наблюдателей то, что Эйден не настоящий. Эрик и Мария уже давно поняли то, что есть люди, которые наблюдают за ними. Это понятно, все-таки семья Розес добилась внимания Зала Теней. К ним приходил Храм Небесной Чистоты, а также Эйден Розес был приглашен обителью боевых зверей. Все это разжигало всеобщее любопытство. Поэтому кровавая тень должна уйти как можно дальше и исчезнуть, заставив всех потерять след. В руках Марии появился еще один такой браслет. Это тебе. Ты также должна исчезнуть вместе со своим братом. Глава 254. 256. Время для огня. Через какое-то время в кабинет вошел мужчина средних лет с темными короткими волосами и фиолетовыми глазами. Он разделял ту же родословную, что и старейшина Зала Теней, только в его случае она является очень тонкой и практически бесполезной, хотя сам талант этого человека достаточно хорош. Со слов Марии, этот человек был прислан больше 100 лет назад из крепости Тихой Ночи, которая является главным оплотом Зала Теней в этом мире. Человек носил стандартную черную одежду Зала Теней с гравировкой короны под луной на груди. Мужчина посмотрел на группу людей и с уважительным тоном произнес: «Меня зовут Калип, я управляющий главного офиса. А вы, должно быть, Мария Фулдарк. Я очень наслышан о вас, и для меня честь встретиться с вами лично». Мария тихо кивнула в ответ. «Слышал, что вы просили достать вам входные билеты. У меня есть вопрос, а почему вы отказались от VIP-зоны? Там вам было бы гораздо лучше, чем, если бы вы сидели среди обычных зрителей. Привела с собой учеников и собираюсь смотреть мероприятие с ними». В VIP-зону было разрешено приводить только самых выдающихся людей своей фракции, поэтому простых учеников старались не брать туда. Если ученики хотели посмотреть мероприятие, то они должны были сидеть с другими зрителями. Хотя места там все равно немного обосабливались от других людей, но они отличались от VIP-зоны тем, что там не было возможности скрыть факт своего присутствия, а в VIP-зоне человеку гарантировалась приватность. Калип с презрением посмотрел на трех человек. В его глазах промелькнуло негодование, когда он учтиво произнес: «В таком случае позвольте передать вам билеты. На этом месте я должен откланяться». Получив билеты, Эрик и остальные приготовились уйти, Но Мария притормозила Эрика и Алису. «Девочка, в таком виде ты узнаваема. Поэтому я заранее попросила комплект одежды для тебя». В руках Марии появилась коробка с одеждой. Когда Алиса надела черную форму зала теней, то стала практически неузнаваемой. Ее лицо было закрыто металлической маской, оставив открытыми только красивые голубые глаза. Ее темные волосы были спрятаны под капюшоном. Черная куртка и штаны были теплыми из-за подкладки из меха северных монстров, но благодаря хорошей выделке одежда была теплой, при этом тонкой и легкой, что никаким образом не стесняет ее движений. Со стороны Алиса стала похожа на ниндзя. Закончив все приготовления и получив билеты, Эрик и его группа вышли на улицу. До императорской арены было не меньше получаса пути. Для Эрика и Марии это была обычная скучная дорога, но для Алисы и Лилии это был веселый путь. На улице уже вовсю гремела музыка, танцевали и праздновали горожане. Приезжие гости разошлись по всем самым ярким площадкам города, где в данный момент выступали самые заводные музыканты столицы. Кругом были расставлены торговые прилавки, пестрящие самыми разнообразными товарами. Даже здания были ярко украшены, повсюду были красочные ленты и гирлянды. Сами же улицы были плотно забиты людьми. Пока Эрик ехал в карете, то эта праздничная атмосфера не сильно бросалась в глаза, но сейчас город был похож на бушующий вулкан, где извергались всевозможные радостные эмоции людей. Достигнув арены, Эрик увидел всю ее легендарную грандиозность. Высота стен была в 40 метров, а границы стен уходили далеко в разные стороны, теряясь вдалеке. В книгах, рассказывающих о столице, императорской арене уделена целая глава. Императорская арена была построена еще задолго до пришествия Зала Теней в этот мир. Она была центром боевых турниров Северной региона и остается им по сей день. Вместимость арены сравнима с населением небольшого городка численностью в 30 тысяч человек. Сама же арена, где происходит все действо, имеет длину в 500 метров и ширину в 300 метров, из-за чего на ней одновременно могут проходить до 5 сражений. Зрительские трибуны делились на 3 секции и вип-залы. Секции располагались одна над другой, словно этажи в доме. Места Эрика и остальных находились в третьей секции юго-восточного крыла. Когда юноша поднялся наверх по винтовой лестнице, то перед ним открылась огромная площадка. Места располагались по наклонной, таким образом, чтобы все могли видеть то, что происходит на арене. Почти все места были заняты. На арене уже шла развлекательная программа с актерами и музыкантами. Они должны были разогреть толпу перед началом мероприятия. Также они позволяли людям, пришедшим заранее, дождаться остальных зрителей в более веселой обстановке. Появление Эрика вызвало волну вопросов. Он шел в сопровождении двух юных девушек и взрослой женщины, чья аура скрыта непробиваемой завесой, что говорило о ее ненормальном уровне силы. Лица Эрика не было видно, но его тело и жесты выдавали в нем довольно молодого человека. Кроме того, в третьей секции собраны люди, бесконечно близкие к VIP. Здесь не могло быть людей с низким статусом и неизвестной репутацией, но Эрик был другим. Вопросы у других зрителей возникли именно из-за того, что никто не узнал его. Молодое поколение всех фракций часто контактирует между собой, поэтому вероятность появления никому неизвестного гения сводится к нулю. Но Эрик был не единственным, чье присутствие вызывало вопросы. Лилия не скрывала своего лица. Люди увидели ее необыкновенную красоту и очень молодой внешний вид. А самое главное, она эльф. Иные расы не часто появляются на территории людей. Маска Алисы скрывала ее лицо, но не возраст. Она даже в маске выглядела слишком молода. «Привет, ты тоже пришел посмотреть на чудеса алхимии? А где Эйден? Он не с вами?» Эрик повернулся, ориентируясь на голос. Там стоял юноша. Эрик сразу узнал его. Это был Джалил. Обитель боевых зверей тоже пришла. Джалил отрицательно покачал головой. «Из семьи Раджери. Мы сотрудничаем с обителью, и они берут часть наиболее талантливых детей в качестве учеников. Что касается подлинных учеников обители, то здесь сейчас находится только один, маленький львенок Юкио. Кстати, в этом году он участвует в фестивале защитников. Ты так и не сказал, что там с этим парнем. Я хотел бы бросить ему вызов. Я участвую в фестивале и буду ждать его там». Эрик мотнул головой. «Не думаю, что у тебя будет такая возможность. Эйден не с нами, и я плохо его знаю. Он чрезвычайно скрытный и таинственный. Но я знаю, что его не интересуют турниры. Он ведет обособленный образ жизни, не встревая в мирские дела. Джалил разочарованно пробубнил. «Очень жаль». В этот момент он посмотрел на Марию. «Для меня большая честь видеть вас лично. Я приветствую вас от лица моей семьи Раджери». Слова Джалила ясно говорили о том, что его семья уже навела справки относительно Эрика и Марии. С могуществом семьи Раджери, как одной из семи семей императорских защитников, это не так трудно. И судя по поведению Джалила, его семья относится дружественно по отношению к Марии. С ее репутацией многие люди стараются вести себя тихо и не провоцировать ее. А остальные считают, что ее грехи преувеличены, и, несмотря на страх перед ней, они считают ее человеком, способным на разумную беседу. Людей, достигших шестого уровня сферы бессмертия и выше на данном континенте, не более 30 человек, и каждый хочет заручиться поддержкой такого эксперта. В будущем это может сыграть им на руку и защитить от врагов. И для этого не обязательно дружбы, достаточно и хорошего впечатления. Заняв свои места, Эрик выпустил теневую волну. Все вокруг него в радиусе 70 метров стало видно так же ясно, как будто он смотрел своими глазами, но не отсюда, а откуда-то со стороны, так как сейчас Эрик видел даже самого себя. Он не боялся, что кто-то может обидеться, так как он использует свои навыки на окружающих его людях. А все потому, что его теневая волна неосязаема, но даже так Эрик не усердствует слишком сильно, так как слишком много энергии привлечет чужое внимание. Они, может, и не поймут, что происходит, но все равно ощутят, что кто-то вблизи использует свои навыки. Единственные, кто реально может почувствовать теневую волну, это люди с тем же набором навыков, либо люди с навыками, вступающими в конфликт с теневыми искусствами. Эрик видел множество различных людей. Все они имели выдающуюся силу и великолепное происхождение. Каждый из них был хорошо известен в империи, а некоторые имели глубокие связи за пределами страны. Среди множества людей Эрик видел довольно молодых юношей и девушек. Они явно были отпрысками знатных семей, имеющие либо большие богатства, либо выдающийся талант. В третьей секции юго-восточного крыла располагались люди из самых главных фракций империи Снежных гор. Еще не все пришли, но здесь уже были люди из семи семей императорских защитников, а также из имперской гвардии, пограничной армии и военной академии. Пока Эрик рассматривал окружающих, к нему приблизилась ледяная аура, которая буквально прошибала до костей. Ледяная, словно сосулька, рука осторожно коснулась плеча Эрика. Юноша, слегка повернув голову, произнес: «Привет, давно не виделись, Алекса. Слышал, ты стала очень сильной после возвращения из башни смерти». За спиной Эрика раздался мелодичный смех, и после зазвучал приятный женский голосок. «Ха-ха-ха, ты мне льстишь, ты тоже не слабак, твоя сила непостижимо велика, а твое тело такое жесткое, словно камень». Сзади Эрика стояла девушка в белоснежной одежде с воротом и рукавами из белого меха. Ее длинные темные волосы спадали вниз, словно черный водопад, и доставали до самого пояса. На лице девушки была белая маска, но даже она не могла скрыть ужасный шрам на лице, который тянется вверх по переносице на лоб. От Алексы исходила свежая холодная аура. Находясь рядом с ней, Эрик чувствовал, будто его окунули в холодный ручей с родниковой водой. Девушка убрала руку с плеча юноши и сказала: «Когда ты пропал, а потом началась война, я считала, что ты умер. Мы не были близки как друзья, но мне нравился твой характер и твой подход к делам. Ты достойный уважения воин. Единственное, о чем я сожалею, это то, что я не знала, кто убил тебя. В противном случае я бы убила этого человека. Ты так увлечена мной, что даже задумалась о мести». Девушка отрицательно мотнула головой. «Нет, в будущем нам предстоит столкнуться с самыми ужасными силами тьмы, а ты был одним из лучших талантов праведной стороны. Я считаю, что такие потери неприемлемы. И как мастер праведной стороны я должна была заставить этих подонков пожалеть о содеянном». Эрик вздрогнул от слов девушки за спиной. Он ясно чувствовал ее жгучую жажду крови, а в присутствии ледяной ауры она казалась опасным монстром, который буквально сверлил глазами свою добычу. «Запомню твои слова». Такие суждения девушки звучали слишком вызывающе, но они полностью отражали суть праведной стороны – всегда стоять против зла. С помощью теневой волны Эрик чувствовал присутствие еще не меньше десятка человек. Все они были очень сильны, а во главе группы был худощавый красивый мужчина лет 40 на вид. Его аура была самой опасной, и потому Эрик предположил, что этот человек привел эту группу людей. Вообще от ледяного ущелья пришло больше людей, но даже внутри такой фракции существует некая раздробленность на мини-фракции, во главе которых стоят определенные старейшины. В подтверждение размышлений Эрика в их секцию вошла еще одна группа людей из ледяного ущелья, только в этот раз их вела престарелая женщина. В этой группе также были гении. Это был юноша лет 13-14 и девушка лет 17. На удивление юная девушка была в сфере короля, причем на самом пике этой сферы. Она явно была одним из самых главных гениев ледяного ущелья. Спустя какое-то время к зрителям прибавилось несколько групп из башни Черного Льда. В одной из таких была уже хорошо знакомая Эрику девушка. Ее звали Вея. Она также сразу обнаружила Эрика. Приблизившись к юноше, она посмотрела на Марию и тихим голосом произнесла: «Приветствую вас, госпожа Мария». Потом она посмотрела на Эрика. «Не думала, что ты заинтересуешься алхимией. Тебя обычно ничто кроме сражений не интересует. Так, пришел для общего понимания. Хочу посмотреть на самых искусных алхимиков. Может, увижу чего интересного». Девушка кивнула. «Хорошее решение. Алхимики удивительны, и нам очень полезно иметь связи с ними. Именно алхимики могут поспособствовать благополучию любой крупной фракции, и это нужно знать. Алхимик может принести много пользы, но обиженный алхимик очень страшный враг. Они богаты и имеют много способов спровоцировать врагов. Об этом лучше не забывать». Эрик слегка приподнял маску и взглянул на Вею. Сегодня она не скрывала своей красоты и пришла в роскошном черном платье с меховыми вставками. На ее тонких ножках были модные меховые сапожки. Лицо девушки также имело легкий макияж, идеально подчеркивающий ее красивое лицо. Фиолетовые глаза девушки были строгими, но при взгляде на Эрика ее взгляд становился мягким и нежным. Она видела в нем близкого человека, словно Эрик был ее братом. Пока Эрик и Вея тихо общались по секции, разлетелась холодная высокомерная аура. Она несла чувство, будто тысячи клинков были направлены на людей. Когда Эрик направил свою теневую волну на источник угрозы, то перед ним предстала группа людей. В главе группы был мужчина лет 35. Он был среднего роста и имел крепкое телосложение. На его поясе в ножнах был одноручный меч, рукоять которого имела мистическую позолоченную гравировку. В этой группе все люди несли на поясе одноручные мечи, а на их груди была вышита эмблема меча, рассекающего гору. Это были люди из сильнейшей семьи императорских защитников, семьи Кинг. Среди группы мечников Эрик увидел молодого юношу, который, похоже, был его ровесником, и даже его уровень был очень высок. От юноши Эрик ощущал ясное чувство опасности. Это могло означать только одно – достойный противник. Эрик чаще всего имел дело с сильными людьми, но все они были намного старше его самого, а этот юноша был другим. Он имел близкий к нему возраст и силу, что не уступало силе Эрика. Это Демон Кинг. Он сын старейшины семьи Кинг и, как мне стало известно, лучший гений их семьи за последние 50 лет. Увидев интерес юноши, Вея пояснила Эрику личность этого юноши, но после этого она перевела взгляд к девушке позади демона. Следом за ним идет его старшая сестра. Ее также не стоит недооценивать. Сейчас ей только 18, но она уже прорвалась в сферу императора. Она одна из самых многообещающих гениев нашей империи. Думаю, что она лишь чуть-чуть уступает своему младшему брату, но она не заинтересована в общении с другими. Она очень таинственна и предпочитает не появляться на публике. Поэтому в стране может быть известно ее имя, но мало кто знает ее истинный облик. Ходит слух, что в будущем семья Кинг станет весьма могущественной и даже сможет стоять на одном уровне с имперской семьей. Эрик удивился. Разве это не вызовет недовольство императора? Он точно не потерпит такую угрозу. Возможно, но это уже не наше дело. Зал теней поддержит правителя. Но если правитель недостаточно силен, то мы не будем против смены власти в стране. Главное, чтобы они не переходили нам дорогу и все. Императорская семья была лишь управляющей фракцией на землях Зала Теней, поэтому им не было смысла защищать императора от собственных подчиненных. На крупных предприятиях тоже так. Если управляющий не способен обеспечить нормальное функционирование предприятия, то его увольняют. Зал Теней предпочитает не выбирать управляющих, а поддерживать сильнейших. Пусть люди сами выберут лучшего, а Зал Теней просто поддержит выбор людей. Внезапно по полу пролетела волна молний. Даже теневая волна Эрика едва не исчезла. В секцию вошла самая агрессивная фракция страны, Долина Штормовых Ветров. Это была одна из самых страшных и властных фракций. Их сила лишь немного уступала силе и могуществу императора. Также это была самая большая группа людей, прибывших сюда. Среди группы людей из долины Эрик почувствовал грозную ауру, которая давала слабое чувство знакомства. Юноша выпустил в том направлении теневую волну и сразу обнаружил источник ауры. Это была девушка его возраста. Эрик приподнял маску и взглянул на нее собственными глазами. Она была красивой, хотя ее выражение лица было очень резким и немного злым. Она все равно была очень милой. Ее аура была белой с золотистой примесью и тянулась сзади в виде туманного шлейфа, образуя некое подобие крыльев. В желтых одеждах долины штормовых ветров девушка выглядела величественно, а из-за своей красоты и ауры она была подобна ангелу, сошедшему в мир смертных. Рядом с ней сбоку шел красивый юноша. Его аура и стать делали его похожим на принца. Гордый взгляд юноши даже не задерживался на других. Единственное, на кого он смотрел, была Селестия. Девушка делала шаг вперед, юноша следовал за ней. Она делала шаг в сторону, и юноша также повторял ее действия. Юноша старался идти максимально близко к девушке. Алиса схватила Эрика за рукав и, дернув его, быстро произнося: «Брат, смотри, это ведь старшая сестра». Но потом ее маленькие бровки сжались, когда она обиженно произнесла: «Что это за придурок рядом с ней? Брат, прогони его». Эрик отрицательно покачал головой. «Это должно быть ее парень. Как я могу их разлучить?» «Что, брат, что ты такое говоришь? Она же твоя невеста. Ты должен забрать ее у этого отвратительного человека. В чем смысл твоих слов? Если Селестия хочет быть рядом с ним, то я не против. Она сама вольна решать, с кем ей встречаться. Если я вмешаюсь, то буду выглядеть как отсталый варвар из какой-то захудалой деревни, в которой вообще нет женщин. Брат, она ведь хочет быть с тобой. Этот человек определенно плохой. Он, наверное, заставил ее идти с ним. Если ты не пой два деш, то я пф ммм». Эрик прикрыл рот девушки и произнес: «Тебе кажется, не придумывай того, чего нет. Она точно пришла с ним по собственной воле. Кроме того, я Эрик, а не Эйден. Я одиночка, и мой путь лежит в самые глубины ада. Там нет места чувствам и нет места для других. Если это приведет мою жизнь к концу, то я не хочу никого тянуть за собой. Поэтому мне одному будет лучше, и для нее будет лучше держаться от меня подальше». Девушка убрала руку Эрика и со злостью произнесла: «Ты плохой, я все маме расскажу. Твое дело. Думаю, что твоя сестра в чем-то права. Ты не должен закрываться от других. Одиночество рано или поздно приведет тебя во тьму, где ты заблудишься и исчезнешь. Тьма поглотит тебя, но если у тебя будет кто-то, кто будет готов разделить с тобой жизнь, такого не случится. У тебя будет кто-то, кто сможет вытащить из этой бездны». Мария своими словами дала понять юноше, что она на стороне Алисы. Хотя Мария имела иные цели, ей было важнее заполучить такого гения, как Селестия, к себе в число приближенных людей. В будущем Селестия станет сильна, и это поможет Марии осуществить свою цель. Мария коварна, а Алиса наивна, но обе они правы. Ты сейчас совершаешь глупость, игнорируя Селестию. Мира также была на стороне противостоящей Эрику. Юноша, естественно, был недоволен таким исходом. Он посмотрел на Селестию и строго произнес: «Ничего к ней не испытываю. Не надо заставлять меня делать то, чего я не хочу. Рано или поздно она встретит того, кто всегда будет рядом с ней и разделит горе и радость, но я не тот человек, что нужен ей. Я лишь могу принести ей бесконечные страдания и ничего больше». После этого Эрик замолчал и отвернулся к арене, где уже начали собираться юные алхимики и судьи. Вия все это время смотрела на юношу, сопровождающего Селестию. После этого она посмотрела на Эрика и с опаской произнесла: «Эрик, я чувствую, что здесь что-то не так». Юноша, продолжая смотреть на арену, сказал: «Ты думаешь, кто-то из алхимиков хочет сжульничать?» Девушка ответила, указывая в сторону Селестии: «Человек рядом с ней Жозигама Камариню. Он является младшим из сыновей главы Академии Молнии. Я слышала довольно много ужасных историй о их гнусной семейке. Они творят много подлости и всегда остаются чистыми. Когда люди Долины Штормовых Ветров пришли в твой город, то я узнала благодаря отцу, что Томаш Кандал Камариню, отец Жози, отправил группу для боевой разведки. Их задачей была не победа, а определение угрозы, исходящей от людей, стоящих за Селестией. Даже такая большая организация, как Долина Штормовых Ветров, должна быть разумна, прежде чем действовать. Они знали о связях между твоей семьей и обителью боевых зверей. Пусть связь и незначительна, но это уже реальная угроза. И теперь, когда обитель сделала шаг в сторону твоей семьи в ответ на действия Долины, они будут осторожны. А вмешательство нашего зала теней вообще загнало долину в тупик. Сейчас они не рискнут атаковать ваши семьи, но, судя по всему, Они решили напрямую давить на Селестию. Они хотят быстро и тихо сломить ее волю и подчинить себе. Ты должен действовать. Зал теней будет стоять на твоей стороне. Эрик посмотрел на Вею. Она явно решила схитрить. Хватит. Я знаю, на что ты намекаешь. Девушка продолжила недовольным голосом. Знаю об этом, поэтому сначала надо было дослушать меня. Ты вправду хочешь бросить ее на растерзание этим стервятникам? С каких пор ты ведешь себя так пренебрежительно к остальным, и тем более к людям, которые тебе не безразличны? Вот ты говоришь мне эти вещи, но даже не задумываешь, а знаю ли я об этом? Я вообще не в курсе, кто этот парень, и из какой он семьи. У меня с самого начала возникли сомнения по отношению к этому человеку, но есть одно «но». Селестия в открытую отказала им, а сейчас так свободно пришла в сопровождении этого парня. Неужели ты думаешь, что она согласилась бы сопровождать человека, который ей противен? Я уверен, что они получили бы отказ, но сейчас я вижу довольно порядочную пару, и они не показывают отвращения друг к другу, а значит, вполне возможно, что она просто приняла их предложение. Для меня этого более чем достаточно, чтобы не вмешиваться и оставить все так, как есть. Ты пожалеешь. Какой смысл сожалеть о содеянном? Время не вернуть, а жизнь все равно продолжается. Без меня ей будет лучше. Пока Эрик с Веей общались, в секцию вошла группа очень могущественных людей. Их появление принесло мертвую тишину в секции. Эрик сидел спиной к ним, но, почувствовав волну гнетущей силы, обернулся. Он увидел группу людей в роскошных позолоченных одеждах. Они были похожи на правителей. Когда юноша хотел спросить об этих людях, Вия дернула Эрика и прислонилась к его уху. Это императорские потомки. Во главе их группы идет седьмой принц. Эрик посмотрел на этого, так называемого седьмого принца, и увидел высокого красивого человека с модной прической. Он был не старше 30 лет. Седьмой принц имел черты настоящего мужчины, который воплощал в себе силу и красоту. Одним словом, идеал. Многие девушки, сидевшие в секции, стали пристально таращиться на него с глубоким восхищением в глазах. Некоторые даже счастливо махали ему рукой или даже кокетливо подмигивали. Седьмой принц прошел, не обращая ни на кого внимания, и сел на свое место. Остальные сели сзади, спереди и сбоку, так будто они были охраной, но на самом деле это также были принцы. Императору уже не меньше 600 лет, и за это время он успел заделать немало детей. Но не все они имеют выдающиеся показатели. Даже если родители имеют превосходный талант и огромную силу, это не значит, что их отпрыски будут такими же. Помимо всего, в императорской семье среди его отпрысков всегда была конкуренция, что привело к разделению на мини-фракции. Принцы и принцессы, чей талант недостаточно хорош, ради выживания должны были примкнуть к самым лучшим, и седьмой принц один из таких. Правда, его происхождение довольно интересно. Как ранее уже было сказано, не все принцы сильны и талантливы, и отец седьмого принца, сын императора, был таким. Титул седьмого принца был передан сильнейшему потомку своего отца, словно эстафета.